скоро на берег выйдут первые маги, и тогда лучше об этом не думать. «Вас ищут», — обратился я к ним, в надежде, что они меня услышат. «Они хотят убить вас, поэтому вам нужно спрятаться. Лучше в лес, по безопасному пути. Идите за змеей, если хотите выжить, и не оставляйте следов. А о вашем сыне я позабочусь». Да, моя речь была немного рваной, но меня можно понять, я сильно волновался. Искренне будет жаль, если родители Кузи погибнут. Еще хуже, если прямо на его глазах. Такого я допустить не мог. И как назло, заметил, что звуколовы ни хрена не поняли, ни словечко. Но Кузя, настоящий красавец, расшифровал каждое мое слово родителям. И, судя по всему, успешно. Родители Кузи еще раз потерлись с ним страшными мордами. «Проведи их по безопасному маршруту в лес». Я дал задание змейке, и призрак ее проявился в воздухе. Она поплыла в сторону кромки леса, справа от меня. «Кузя, ты куда?» – воскликнул я. Но питомец почесал за змейкой, а с ним пошли и его родители. Неужели он передумал? Тогда я не смогу удерживать его силой. Скрипя сердцем, я проводил взглядом исчезнувшего Кузю. Почувствовал, как мне будет его не хватать, если он все-таки решит разорвать связующую нить. А он может, поскольку я не собирался делать его своим рабом, ведь связи с питомцами по большей части выстраиваются на обоюдном согласии. 5 секунд 6-10. Наша связь не спешила гаснуть, а затем я увидел темно-синий комок, прыгающий ко мне, и на душе сразу стало как-то радостно. У меня даже слезы появились на глазах. Я понимал, что сейчас произошло нечто важное. Я никак не влиял на решение Кузи. Это был его личный выбор, и он выбрал, остался моим питомцем. Ну а я был благодарен ему за это. «Да, Кузька, давай расти побыстрее, мы скоро наведем шороху». До моего чуткого слуха донесся шорох и хруст веток под ногами магов. Еще пара секунд, и они выйдут к озеру. Я быстро оценил обстановку. Медлить было нельзя, змейка уже рядом. Маман открыла глаза и приподнялась, начала бегло осматриваться, но не могла найти монстров. Кажется, это тревожило ее еще больше. «Монстров нет», — поспешил я заверить ее. «Нет», — неверящим тоном переспросила она. Я кивнул, и удостоверившись, что с психикой маман все в порядке, она медленно приходит в себя, снова обратился к взгляду змейки. И мне не понравилось то, что я увидел. Кузя не успевал добежать. Я приказал ему остановиться и спрятаться, а он непонимающе посмотрел на меня. «Черт, он же еще не умеет это делать. Спрячь Кузю», — приказал я змейке. Астральная питомица среагировала молниеносно. Доля секунды, и вот она обвила маленького звуколова своими невидимыми кольцами. Ее чешуя блеснула еще раз, и она исчезла, скрывая питомца. «Че, что произошло, Сережа?» Маман поднялась на локтях, оглядываясь. Видимо, окончательно пришла в себя от шока. «Где Кузя? А монстры? Ты ша-ша-ша!» Я прислонил палец к губам, и в этот момент заметил трех магов, затем еще 5. Первые просканировали берег. Еле видимая магическая волна образовалась перед несколькими магами и разошлась во все стороны. Фух, судя по их неторопливому шагу и отсутствию суеты, Кузю не заметили. «Мы тут!» — закричала маман, поднимая руку. Лицо ее начало приобретать розовый оттенок. «Наташа!» — вскрикнул батя. Он выскочил из толпы и подбежал к маман, помогая ей подняться на ноги. «Все хорошо, как себя чувствуешь?» — тихо спросил он. На что маман кивнула, сказав, что мы не пострадали. Затем батя подошел ко мне. «А Кузя где?» — пробормотал он, пользуясь моментом, пока маги были далеко. «Кузя в безопасности», — прошептал я, и батя в ответ подмигнул. «Вы не встречались со звуколовами? Их ищут», — тихо пробормотал он на ухо, подняв меня на руки. «Они спрятались», — прошептал я. «Не говорите ничего», но больше не успел ничего сообщить. «Ну что, внучок, как у вас дела?» — услышал голос деда, а потом встретился взглядом с очень неприятным типком, тем самым Родионом. Вблизи он вызывал еще большее отторжение, особенно его взгляд, который будто дыру во мне проделать хотел. «Здесь были монстры», — сухо ответил он. «Куда они делись?» «Я не видел монстров», — пожал я плечами. «А вы?» — обратился он к маман. Что-то мелькнуло перед глазами, но я не уверена, — испуганно и тихо ответила мама Наташа. «Так что мелькнуло», — не отставал командир группы зачистки. «Монстры? Да я даже не уверена, что это были монстры», — бросила в ответ маман, решив поменять тему. «Ох, что-то я нехорошо себя чувствую, голова опять закружилась». «Мама падала в обморок», — добавил я. «Юра», — обратился Родион к одному из седых магов, — Помоги прийти в себя, пострадавший. Какой нахрен пострадавший? Она же тебе сказала, не видела монстров. Но потом я заметил, как у лекаря засветились ладони. Ах вы ж, хитрые черти. Тот оказался рядом с маман и провел руками над ее головой. Да, стало легче, спасибо, выдохнула маман. А Юра вернулся к своему командиру, тихо сказав, видела что-то темно-синее, большую челюсть, но больше нет информации. Значит, они все-таки вышли, процедил Родион. Вышли, удивился дед. И как же они не тронули невестку с внуком? Александр Валерьевич, ты такие вопросы задаешь, будто я все понимаю, ответил Родион. А мне вообще ни хера не понятно. Затем он взглянул в мою сторону. Тебя зовут Сережа, верно? Я кивнул, и командир зачистки, сделав два шага, оказался возле меня. Батя продолжал держать меня на руках, а этот исполосованный заглянул мне в глаза. Ах ты ж, собака, радужка у тебя мерцает, а это значит, ты хочешь прочесть мои мысли, но не на того напал. Ха-ха, я вас, телепатов, знаете, на чем вертел. За прошлую жизнь выработал навык борьбы с такими ублюдками, которые врываются внутрь сознания без спроса. Просто выставил блок, а для достоверности запустил несколько мыслей. Что происходит, какие монстры, кто эти люди, когда будем варить уху. Все это хорошенько перемешал, и непонимающе уставился на этого Родиона. Сережа, ты точно ничего не видел, уверен? Он продолжал смотреть своими горящими глазами, а я изобразил на лице испуг. Да, совсем не с сего, замотал я головой и прижался к груди бати. Вы пугаете малыша, резко ответил папа Ваня, защищая меня. Извиняюсь, если напугал, очнулся Родион. Отошел в сторону, бросая напоследок растерянный и виноватый взгляд. В любом случае, не хотел напугать ребенка. Просто сейчас очень важно понять, куда эти твари спрятались. О, да, ты прочитал мои мысли, и этого тебе достаточно, любопытный чертяка. А теперь, свалил отсюда по-быстрому, пока я не вспомнил, что неподалеку очень много комаров. Хотя палиться перед такими серьезными людьми я не собирался, это уже точно на крайний случай. Мало ли как они себя поведут. Мне, скорее всего, привиделось, что я видела монстров, пробормотала маман. Нет, Наталья Прокофьевна, вам не привиделось, тут же отреагировал Родион. Вы точно их видели, они вышли из воды, а вы потеряли сознание. Ох, маман натурально побледнела, прислоняя руки к груди. Что же это делается? Откуда они взялись? Это не важно, пробурчал командир зачистки. Главное, теперь поймать их. Затем он накликнул одного из своих разведчиков. Не, покачал тот головой. Вроде набрели на след, но он был ложным. Еще один ведет обратно в озеро, но, давай, рожай уже. Времени нет, рыкнул на него командир зачистки. Но дроны показали новую карту дна. Монстров там нет уже, отчеканил разведчик. Дьявол, вскрикнул резко покрасневший Родион, швыряя рацию под ноги. Немедленно разыщите их, шевелите своими жопами. Ну, мы можем идти, покосился на него дед. Да, сейчас, проверим местность, где твое жилье, и можете возвращаться резче, чем обычно, ответил Родион. Пока мы отошли в сторону, дед интересовался у маман, что вообще происходит. Я же продолжал хранить молчание. Родители все поняли и ладно, а дед не думаю, что он должен сейчас все узнать. А затем я опасливо покосился в сторону одного из магов. Он топтался на берегу с прибором в руках и очень опасно приблизился к тому месту, где скрывался Кузя. Еще шаг в ту сторону. Черт, надо трубить тревогу. Тем более родители уже выпустили лишнюю рыбу в озеро и собрали удочки с продуктами. Хасю какать, заверещал я. А-а, какать, Родион, мы, наверное, пойдем потихоньку. Дед обратился к командиру группы зачистки. Вон, малыш в туалет хочет. Уже разведали? Тот маг, который так опасно приблизился к детенышу звуколовов, спрятанному под кольцами змейки, повернулся и зашагал к нам. Да, все чисто. Там точно ничего не обнаружено. Ни следа, ни ауры, доложил он Родиону. Да, можете идти, кивнул нам Родион. И когда мы отдалились, крикнул деду. Если что, на связи, Александр Валерьевич. Конечно, крикнул в ответ дед. Если что, сообщу обязательно. Ты меня знаешь. Я же продолжал верещать, посматривая в сторону отряда. Они что-то нашли. Засуетились и все толпой направились в сторону леса. Но не совсем туда, где исчезли два звуколова. Что меня успокоило. Монстры отлично запутали следы. Я же, пользуясь моментом, подошел к тому месту, где обрывалась связующая нить, там и притаилась змейка. Она молниеносно прыгнула ко мне, исчезая в астрале, а Кузя подпрыгнул следом и заскочил в сумку, которую нес батя, забился туда. Конечно, ни ухи, ни отдыха. Мы решили поскорее свалить оттуда, от греха подальше. Деду, который расстроился, что так и не попробовали его наливки, конечно, не стали говорить о звуколовах, а родителям я рассказал все в мельчайших подробностях. Когда мы уже ехали обратно в поместье, маман, что меня очень удивило, умиленно улыбнулась. Да и батя тоже был рад, хотя от шока они еще не отошли. Оставшуюся часть пути они больше молчали, переваривая услышанное. Лишь Кузя был рад и скакал по заднему сиденью, то к одной двери, то к другой. Заглядывал в стекла и кукарекал, поднимая всем настроение. Он был рад увидеть своих маму и папу, и надеялся, что это не последняя их встреча, и был спокоен за их жизни. А его спокойствие передалось и мне. Думаю, что звуколовы найдут способ, как еще раз обхитрить группу зачистки. Вот мы заехали в ворота поместья, и я заметил на поляне у сада какое-то нездоровое движение. Да и не только я. А ну, что там такое? Напрягся батя, выруливая в сторону собравшихся слуг. Мы остановились у обочины. Батя выскочил из машины и быстрым шагом направился туда, где действительно что-то происходило. Маман вышла из коробки, и я следом, держа на руках Кузю. Ох-хо-хо. Да там же разыгрывалась самая настоящая дуэль. Захарыч застыл с вилами напротив Ираклия, который направил садовые ножницы на длинном шесте в его сторону. Сбоку плакала Пышка. Аннушка стояла неподалеку. «Какого хрена здесь происходит?» – прорычал батя. «Да мы просто решили потренироваться», – процедил Ираклий. «Ага, потренироваться немного не помешает», – зыркнул в его сторону злобным взглядом Захарыч, демонстративно втыкая вилы в газон. «У них дуэль», – всхлипнула Пышка. «Из-за меня. Ну, Лариса Михайловна», – возмущенно запыхтел Захарыч. «Зачем вы все рассказываете?» – батя удивился. «Дуэль? На вилах и ножницах? Да вы прям культовые дуэлянты. Лариса Михайловна, как вы могли такое допустить?» Маман удивленно уставилась на мою няню. Та опустила взгляд, вытирая платком опухшие от слез щеки. Они и так у нее были достаточно пухлыми, а тут стали еще больше. Так, батя обвел их взглядом и добавил строгости в голос. «Хорош фигней страдать. Беритесь за работу, сейчас же». «Всенепременно, Иван Александрович», — закивал Захарыч и мрачно посмотрел в сторону садовника. «Главное, чтобы подальше от сада. Я тоже готов», — пробормотал Ираклий, махнув в сторону своего противника. «Вот только, чтобы этот негодяй на глаза не попадался, иначе я за себя не ручаюсь. А ну, прекратить!» — вскрикнул батя. «Вы еще условия ставить будете мне, взрослые люди, а ведете себя, словно подростки, у которых сперм». Он запнулся, оглянувшись на нас, любовь в голову ударила. «Возвращайтесь к работе и выкиньте из головы эти мысли». Слуги извинились за свое поведение, и вроде все вернулось на круги своя, но нет. После обеда я вышел играть с Рымбой и Региной к беседке, и Кузю прихватил с собой. Пока мои питомцы резвились, я продолжал наблюдать стычки Захарыча с Ираклием. А под конец дня Захарыч выгуливал Мухтара и наткнулся на Ираклия, который яростно кромсал кусты садовыми ножницами. «Аккуратней», — пробурчал он, — «а то могу случайно кое-что другое отрезать». «Ты себе не отрежь, смотри, любовничек», — ехидно ответил Захарыч. «Хотя режь, мне же лучше будет. Тогда Лариса точно будет моей. Кому нужны евнухи?» «Да нужен ты ей, ха-ха», — вскрикнул Ираклий. «Простолюдин вшивый, я хоть в академии учился». «Простолюдин, говоришь?» — зашипел Захарыч. «Ну сейчас посмотрим, кто из нас простолюдин, урод ты прилизанный». Он быстрым шагом повел Мухтара в сторону хозпостроек. Ну, опять началось. Особенно забавно было смотреть на Пышку, которая вышла из беседки. Она покраснела, щеки ее надулись, в глазах стоял ужас. «Ираклий, что происходит? Ты зачем его провоцируешь?» — выдавила она. «Да он просто нарывается. Ты разве сама не видишь? Лариса, ревнивец нашелся, ха-ха». Злобно засмеялся Ираклий. «Немедленно прекрати», — закричала Пышка, втаптывая ногами траву в землю. «Не смей так говорить». «Ауф-ауф», — запрыгал Кузя, предчувствуя веселье. «Я же посмотрел в сторонку». Из-за поворота выскочил Захарыч, ну да, с вилами в руках. «Да постой же ты». Пышка бросилась навстречу, пытаясь остановить его. «Лариса, не влезай», — хмуро ответил Захарыч. «Мы должны разобраться, как мужчины. Дуэль прервана». «Какая дуэль?» — охнула Пышка. «Да он просто сказал мне комплимент. Из-за этого устраивать дуэль? Ты в своем уме?» Какая аппетитная попка, да с каких пор это для тебя, образованного человека, стало комплиментом, зарычал Захарыч. А ну, уйди. Он убрал в сторону ахнувшую пышку и выставил вилы. Выбей из него дерьмо, закричал Рымба, начиная летать над нами. Насади его как кайр-реветку. Затем перелетел к Ираклию, подначивая его. Щелк-щелк, режь ему пальцы, откуси его позорный язык. Щелк-щелк, вот же Рымба, будто медовухи крепкой в костер плеснул. Конфликт разгорелся моментально. Да я тебя сейчас, попер на Ираклия Захарыч, готовя уколоть его. Кузя, можешь немного погоняться за ними, пусть переключится, обернулась к моему питомцу Пышка. Видимо, она уже настолько к нему привыкла, что перестала бояться. Или же она просто выбрала меньшее из двух зол, ведь питомец в моем подчинении не причинит слугам травм. Но Кузя не спешил открывать охоту на слуг, по крайней мере, без моего приказа. И он его получил, но только с целью предотвратить последствия дуэли. «Кукареку!» – звучно закричал маленький звуколов и рванул в сторону Захарыча. «Клац!» – он щелкнул челюстью и перекусил вилы пополам. «А как это?» – Захарыч остановился, посмотрев на часть черенка в руке. Ираклий застыл с уже насаженными на шест ножницами, но Кузя в следующем прыжке и эту деревяшку перекусил пополам. «А во! Сережа, останови его, а то он нас!» Ираклий не успел ответить. Кузя щелкнул зубами перед его лицом, и тот вскрикнул, падая на спину. Захарыч попятился, и тут же звуколов прыгнул в его сторону, щелкнув острейшими зубами у его носа. «Ох ты ж, итить колотить!» — выдавил испуганно Захарыч, пятясь от него. Я не выдержал и захохотал. Впереди разворачивалось нашествие монстров в исполнении маленького Кузи. Он уже согнал их вместе и принялся гонять их по саду. Над ними летал Рымба, давая советы и разбрасывая матерные проклятия. И возле меня топтались Пышка с Аннушкой, ох и пытаясь уговорить, чтобы я отозвал своего хищника. Ладно, замяли. Я вытер слезы, вызванные бурным смехом. Полчаса бега с препятствиями им достаточно. Ауф-ауф, мяу-у-у. Кузя вернулся, довольно улыбаясь. Он немного размялся и будто напитался тем страхом, который источали слуги. А потом как-то резко все успокоились. Я зашел в дом. Поужинали в тишине. По телевизору ничего хорошего, кроме шлаковых мультиков, не было. Но я умудрился все-таки посмотреть на сон грядущей передачу про животных. Батя включил ее на своем телефоне. Гориллы боролись за территорию и бились друг с другом. Причем я понял, что встречал похожих существ в своем мире. Только у тех было 6 лап и когти подлиннее. Ну а потом Пышка зашла ко мне в детскую. Умудрилась таки спеть свою колыбельную. А потом вышла за дверь. Я и без таких песен хорошо засыпаю. В основном довольно быстро, когда меня посещают сладкие мечты. В одной из них Кузя уже вырос, и мы с ним раздаем направо и налево люли. Есть уже ездовой монстр и еще несколько мощных и страшных. Да, эти мечты были вполне осуществимы. Я закрыл глаза и попытался уснуть, а затем раздался громкий вскрик. Звон стекла в прихожей, звук падающего тела. «Что это, Ваня?» – всхлипнула маман. «Ща разберемся», – зарычал в ответ батя. «Ой-ой-ой», – закричала Пышка со стороны входной двери. «Как же я мог такое пропустить?» «Конечно», – покинул кроватку и выбежал в коридор, направился к приоткрытой уличной двери, по пути замечая, что в разбитом окне между осколков застряли садовые ножницы, и в потолок торчал шест, с которого те сорвались. Вышел на ступени, но меня даже не заметили. Родители, Пышка, Аннушка изумленно смотрели на лежащего возле входной двери Ираклия. На его животе были следы от вил. Рядом стоял Захарыч со своим дуэльным оружием в руках, причем нового образца. Оба слуги где-то раздобыли новые инструменты. «Кажется, я его убил», – прохрипел Захарыч, продолжая в шоке смотреть на поверженного Ираклия. Глава 13. «Ты что наделал?» – процедил батя, надвигаясь на Захарыча, а тот попятился назад, выставив вперед руки. Но вот Ираклий пошевелился, закашлялся, и девушки ахнули. Садовник сел, судорожно прощупал себя под рубахой. А во, да там у него магический доспех. Я заметил знакомый отблеск, который нередко встречал в своем мире. Неужто и здесь применяются такие же защитные фиговины? Да он жив, показал пальцем Захарыч, таращись на поднимающегося Ираклия. Он выжил. Смотрите, Иван Александрович. Батя обернулся и уставился прожигающим взглядом в Ираклия. «А теперь скажи, откуда у тебя такая дорогая штуковина?» – процедил папа Ваня. «Кажется, еще искра, и он взорвется от гнева». «Накопил. И я всегда перестраховываюсь», – вновь начал заикаться Ираклий. Тем более у вас питомцы всякие зубастые ходят. А что, я считаю это верным решением, поддержала его пришедшая в себя маман. Понятно, что садовник работал раньше в состоятельной семье, мог и накопить. Но почему же мне кажется, что это неправда, что он скрывает? Судя по реакции, которую я сейчас наблюдаю, так оно и есть. Ладно, еще понаблюдаем за этим новым слугой. Может быть, я действительно придираюсь и он просто волнуется, а теперь миритесь. Холодно обратился к слугам батя, чтобы мы все слышали. Иначе обоих выкину вон из поместья. Мне здесь нужны работники, а не дуэлянты. Захарыч покосился на батю, затем вздохнул и подошел к Ираклию, виновато посмотрев на него. «Извини ты меня, Ираклий», – протянул он руку. «Это все ради Ларисы Михайловны». Пышка тут же охнула. «Ладно, замяли», – Ираклий обменялся с Захарычем рукопожатиями. «Я не ожидал, что ты так близко к сердцу воспримешь мои комплименты. Надеюсь, Ираклий, ты не будешь писать заявление о нападении», – обратился к садовнику батя. «Очень надеюсь». «Да вы что, Иван Александрович?» – удивился садовник. «Конечно, нет, я не пойду в полицию. Мы уже все замяли. И вообще мне больше нравится Аннушка». Аннушка тут же покраснела и смущенно хихикнула. «Ну а Ларису Батьковну это очень задело. Она покраснела пуще прежнего, и сдерживала ее только присутствие родителей. Не было бы их, наверняка бы влепила пощечину Ираклию. А удар у нее тяжелый, это точно. Так значит все слова твои были ложью?» «Так выходит», — обиженно засопела Пышка. «Так это комплименты, Лариса Михайловна», — ответил Ираклий. «Не более того, вы неправильно меня поняли. Так, заканчиваем спектакль», — зарычал батя, и все замолкли. «Всем спокойной ночи», — сказала маман, улыбнувшись Пышке. «Не всем», — поправил ее батя. Захарыч с Ираклием берут и вставляют стекло в окно прихожей. Слуги переглянулись и вздохнули. Особого выбора у них не было. Ну а дальше все улеглись спать. Лишь тихие голоса со стороны входа и еле слышный стук молотка нарушали мертвую тишину в поместье. Поместье Смирновых. Следующее утро. Хорошо, хоть мне дали проснуться. А потом я умылся и вышел на кухню к завтраку и... Родители начали задавать вопросы. Почему так? Все просто. Они уже успокоились, выспались, собрались с мыслями и решили восполнить пробелы после вчерашней психологической встряски. Дождавшись, когда я прожевал последний кусочек омлета, батя спросил меня: «Серега, мы тут с мамой поразмышляли, так куда в итоге спрятались звуколовы, и почему они вас не тронули?» «Я не знаю, куда», — ответил я, делая глоток кваса. «Ушли в лес, а не тронули, потому что они родители Кузи». «Как?» — батя аж рот открыл от удивления. «Ты шутишь, родители твоего Кузи? Ой, где мое успокоительное?» Маман поднялась и подошла к шкафчику. «Да, это были его родители», — кивнул я. «А как ты это понял?» «Они ласкались, терлись носами», — пояснил я. «Офигеть!» — выдохнул батя. «Ты слышала, Наташ?» — он обернулся к маман, которая уже держала пузырек над стаканом с водой. «Да хватит тебе, что ты в самом деле», — улыбнулся батя. «Я вспомнила эти челюсти, они выпрыгнули из пасти этой твари», — начала вспоминать маман. «А ох!» — всхлипнула няня. «И мне накапайте. Ужас. Просто ужас». Я не смог сдержать улыбку, посмотрев на Ларису Батьковну. «Если ты сейчас так все воспринимаешь, что случилось бы с тобой там, у озера? Наверняка бы сразу от нервной встряски сбросила килограммов 20. А если бы выдвигающуюся челюсть взрослого звуколова увидела, лучше даже не представлять, что будет с няней. Сколько у меня такое было, и не сосчитать. Правда, в прошлой жизни. Одни раз я даже чуть было не лишился руки. Подумал, наивный, что приручил зубастого нетопыря. Пришлось ломать тому зубастику челюсть, чтобы он разжал ее. Жутко нестабильная сволочь оказалась. Родители, говоришь, хмыкнул батя и достал из холодильника бутылку коньяка, плеснув в стакан. «Ваня, ты что?» — воскликнула маман. «Вот только не надо этого». Папа Ваня повернулся к няне с мамой Наташей, которые дегустировали успокоительное. «Я тоже, может, хочу успокоиться. Притом я ж немного». Батя сделал глоток, закусил ломтиком лимона с блюдца, которое достал из того же холодильника. «А почему Кузя не ушел с ними?» — задал следующий вопрос батя. «Ну вот я сейчас тебе прям все и выложу, ага. Привык ко мне», — ответил я. «Притом связь между нами крепкая». «Удивительно», — откликнулся батя. «Просто немыслимо». На этом допрос закончился. В этот момент проснулся Кузя. Он выскочил на кухню, встал на задние лапы и забил по своей чешуйчатой груди передними. «У-у-у-у!» — начал он прыгать по полу, изображая обезьяну. Батя тут же прыснул коньяком. Маман звонко засмеялась, а следом за ней и Пышка. Это было так забавно, что я также залился смехом. У-у-у-у. Кузя пробежался по кухне, выскочил в коридор, продолжая молотить себя лапками по груди. Я соскочил с высокого стула, хватаясь за живот от хохота. Уж и не помню, когда я так смеялся. Что с ним такое? Удивленно спросила маман. Да он общается так с нами, догадался батя. И я даже знаю, откуда это. Вчера включал Сереге передачу про животных. Да, точно, воскликнула маман. Там же про гориллу было. Натурально. Кайрасовчик. Услышал я голос Рымба во дворе. Пэрри рожденный артист. Он оценивал Кузю в образе гориллы. И мы вновь рассмеялись. Чуть позже я вышел во двор, захватив с собой Регину. Кузя уже бежал навстречу, подпрыгивая и пытаясь достать до лап попугая. А Рымба будто специально дразнил его. «Рымба, а ну, прекрати издеваться над малышом!» — приказал я. И попугай тут же взмыл вверх. Кузьма тут же переключился на куст травы, вымещая на нем злость. Начал нападать и щелкать челюстями со всех сторон. Только и успевали стебельки разлетаться в разные стороны. В общем, работы он Ираклию изрядно прибавил. И меня посетила еще одна интересная мысль. Возможно, я стал свидетелем его первой тренировки. Ведь вчера он видел, как его папа выстреливал челюстью перед лицом мамы Наташи. И теперь хотел научиться делать так же. Ну а потом, изучив реакцию Нити на его усилия, я убедился в этом. В моменты бросков он был сосредоточен и прилагал сверхусилия. Ну и, конечно, представлял вместо травяного куста недавно дразнившего его Рымба. Ох, бедный попугай, если Кузя научится все-таки выстреливать челюстью. Регина задергала лапками в моих руках. Да, солнце мое, как же я забуду про тебя. Сейчас мы с тобой потренируемся. Я уже мог забирать значительную часть маны из ее магического источника. И теперь хотел его опустошить полностью, а потом вернуть ее. И у меня получилось. Правда, Регина дернулась на долю секунды, чувствуя истощение. Ну а потом, сорвалась с места и забегала по саду от эйфории. Источник снова полон маны. Почему бы его не потратить? Вот еще один момент активации скорости черепашки. Крайне важный момент, и я тут же записал его на подкорку. Так, за тренировками, незаметно подступило обеденное время. Я натрескался сытного борща с домашней сметаной. Не той, которая была как кисель, а именно со сметаной, которую передал дед. Судя по твоей улыбке, тебе очень понравился борщ, отозвалась маман. И борщ, и сметана. Во, я показал одобрительный жест, выставив большой палец. Да, очень вкусная сметанка, это правда, хихикнула маман. Но очень жирная. Я на диете, увы, а так бы тоже попробовала. Женщина, не треплите мне нервы. Какие диеты-шмиеты? Вы в зеркало себя видели? Суповой набор, блин. Проконсультируйтесь с Ларисой Батьковной. Она вас быстро вернет в норму. Батя справился с обедом раньше всех и прилип к экрану. В это время уже что-то смотрел по телевизору. Причем, судя по звукам, начался очередной экстренный выпуск новостей. «Сереж, давай здесь посидим», — мгновенно посерьезнела маман. «Не, монстлы», — покачал я головой, облизнул ложку и спрыгнул со стула. Уже через несколько секунд я прыгал на диван рядом с батей. «Кто?» — спросил я у него. «Два красных жнеца», ответил папа Ваня, схватившись за голову. Когда же это прекратится? И опять в гуме. Как медом там намазано им. Маги вовремя вступили в бой, передавал в это время взлохмаченный репортер. Вот прямо сейчас вы слышите, как кричат раненые. Слава всем богам, никто не погиб. Батя покосился на тихо появившуюся рядом с нами маман. Ладно, Серега, давай уже переключим, обратился ко мне батя, щелкая пультом. А то у нас капли успокоительные закончились. А вино очень вредно, сам понимаешь. Он подмигнул мне, а я в ответ. И Кузя, усевшийся на колени, начал мне подмигивать. «Да что вы говорите?» – ехидно ответила маман. «Человек, распивающий с утра коньяки с виски. Вот, Серег, запоминай», – показал батя пальцем в сторону маман. «Один шаг в сторону и потом всю жизнь вспоминать будут. Именно так, шаг в сторону, расстрел. Прыжок на месте, попытка к бегству». Ответил я старую поговорку из прошлой жизни, от своего друга-тюремщика. Ха-ха, да именно, прям в точку, засмеялся батя. Ты где таких слов нахватался, Сережа, удивилась маман, присев рядом со мной. В садике и не такое услышишь, ответил я, растерянно улыбнувшись. Фух, вроде выкрутился, потому что маман мой ответ удовлетворил. Я взглянул на экран, опять эти сраные мульты. Кот бегает за мышью, потом отхватывает по первое число. Ну да как же это глубокомысленно. В общем, сами смотрите эту хрень. А я пошел, схватил Кузю, посадив на плечо, и направился в коридор. «Серега, а ты куда?» – спросил батя. «Заниматься», – пробурчал я, скрываясь от их любопытных глаз в детской. «Ауф-эф-эф, ауф!» – запрыгал передо мной Кузя. «Будем отметку ставить, дружок», – погладил я его и потянулся за рулоном на столике. Раскатал его на полу. «Так, еще раз гум!» Вот и вырисовался контур второго знака монстра. Пальцы задрожали, когда я соединял точки. Когда я сомкнул кривую, понял, не хватает еще одной волнистой линии внутри лапы, и тогда знак будет завершен. И там, где пересекаются последние волнистые узоры внутри лапы, появится то самое. Да, именно так. Осталось ровно 4 прорыва до появления мощного тоннеля, который откроется в точке пересечения в виде портала. Так всегда было, и так будет, независимо от мира. Это та загадка, которую я пытался разгадать еще в прошлой жизни, но не успел. И теперь не очень рад, что такая херня появится именно здесь. Кто появится? Высокоуровневый монстр. И как его прогнать, я ума не приложу. Время на раздумье есть, но оно сыплется, как сухой песок сквозь пальцы. Получив столь неприятную новость, я решил ее обдумать. Перебирал в голове всевозможные варианты, как справиться с высокоуровневым монстром, но решения так и не находил. Скорее всего, здесь даже сил змейки не хватит. Хоть и стемнело, но можно еще погулять по саду. «Ну что, Сережа, может спать?» — в надежде спросила зашедшая в детскую Пышка. «Ага, сейчас», — разбежался. «Гулять пошли, отбоя еще не было». «Нет», — нахмурился я, — «во двор», — и потопал в сторону прихожей. Кузя зацокал когтями по паркету, устремляясь за мной. «Сережка, ты можешь не выспаться», — бормотала Пышка за спиной, сопровождая меня. «А тебе сейчас нужно ложиться спать вовремя. Ты знаешь, что такое циркадные ритмы?» Я остановился и резко повернулся к ней. «А ты знаешь, что такое одновременный укус сотни муравьев за попу?» «Так могу устроить, не проблема». Пышка вновь заметила в моем взгляде опасные искорки. «Не надо», — пробормотала она. «Хорошо, давай прогуляемся. Я не против, но полчасика». «Ага, сколько решу, столько и будем гулять, женщина». Я дошел до обувницы, напялил сандалии и потянулся к дверной ручке. Но дверь резко распахнулась передо мной. «Та-там! За-за-за-за!» — начал почерневший Ираклий. «Захарыч!» — воскликнула Пышка. «Да, он за-за-за-за!» — продолжил заикаться садовник. «Заблудился?» — предположила Пышка, накидывая туфли. «За-за-за!» — Ираклий будто издевался. Тут же образовался батя в подпоясанном махровом халате. «Так, хватит гадать. Показывай!» — он накинул шлепанцы. Мы выскочили из дома. Когда мы остановились у небольшого гостевого дома, нас догнали маман с Аннушкой. «Ну и какого хрена он туда полез?» — спросил Ираклия батя, почесав макушку. Из дымовой трубы торчали ноги Захарыча, которые еще дрыгались, причем энергично и во все стороны. «Он задохнуться может», — ответил Ираклий. «Какого хрена он туда полез?» — процедил батя, уставившись на перепуганного садовника. «Так трубу чистить? Она забита была, а там камин. Мы хотели посидеть согреться», — сбивчиво объяснил Ираклий. «Ночь-то сегодня прохладная, выпить по рюмашке», — домыслил батя. «Не без этого», — покраснел Ираклий. «Это если что моя идея, Рымба. Нужна твоя помощь. Вытащи Захарыча из трубы», — дал я команду попугаю. «Я тогда полез», — вздохнул батя и вновь обратился к Ираклию. «Где лестница?» «За домом», — махнул он. «Не надо лестницы», — улыбнулся я, показывая пальцы в сторону вылетевшего с чердака Рымба. «Ты уверен, Серега?» — с сомнением посмотрел он на подлетавшего к нам изумрудного попугая. Перья у него уже потихоньку начинали искриться. «Пока видел это только я, но скоро заметят и остальные». «Ага, уверен», — засмеялся я в ответ. «Ух ты!» — воскликнула маман, затем вскрикнули Пышка с Аннушкой. Батя зацокал. «Ну каков красавец! Свободу пролетариату! Да ЗДР рабствуют рюмошные!» — закричал уже весь сияющий попугай, спустившийся на крышу. Он прыгнул на Захарыча, сгреб в когтях не только ремень, но и рубаху и штаны, и рванул вверх. Треск ткани показался мне звуком разрываемых сухожилий, но слава монстрам, это была всего лишь ткань. Для Рымба Захарыч был тяжелой ношей, поэтому он его лишь вырвал из ловушки и по дуге спустил вниз, бросив перед нами. «Ох-ох-ох-ох-ох», — только и мог выговаривать черный как негр Захарыч. Затем он начал кашлять, выплевывая черные сгустки. «Вань, надо что-то делать», — вздохнула маман. «Уже позвонил Петру Аркадьевичу. «Сейчас будет», — ответил батя, тыкая в телефон и убирая его в карман. Чуть позже в поместье заехал лекарь семьи. «Терпеть его не могу. Может натравить на него Кузьму? А ладно, пусть пока живет. Меня не трогает, и на том спасибо». Захарыча он подлечил быстро. Вычистил его легкие, нос, гортань, и так же быстро уехал. «Иван Александрович», — просипел Захарыч. Батя хотел ему что-то сказать, затем повернулся к Ираклию. «Извзви», — начал он. Папа Ваня махнул рукой. «Так, садитесь в беседку, выделю вам бутылку коньяка». «И на этом все», — пробурчал батя, направляясь к дому. Затем повернулся и выставил указательный палец. «Но потом, если замечу хоть кого-то под мухой в рабочее время или выясняющего отношения, уволю сразу. И Захарыч, вызови завтра бригаду магов-бытовиков, пусть и трубу нашего дома проверит. Будет сделано, Иван Александрович», — просипел он, довольно улыбаясь. Чуть позже слуги уединились в беседке, тихо начиная беседу. Батя сделал верный ход, дал им возможность выговориться и сдружиться, как они и хотели, выпить мировую, но в то же самое время поставил им жесткое условие, мудрое решение умного руководителя. А Рымба за спасение Захарыча батя, разумеется, поощрил, выделил из своих алкогольных закромов бутылку виски, на что попугай так обрадовался, что даже забавно станцевал перед нами. Кузя не выдержал и начал пританцовывать рядом. Через 5 минут все разошлись. Я отправился спать. Теперь уже точно. Конечно, в сопровождении надзирателя Ларисы Батьковны, которая выглядела слегка растерянной и очень уставшей. Еще бы, столько потрясений сегодня, и все на ее голову. Когда Кузя прижался ко мне, начиная беспокойно ворочаться с бока на бок, я уже закрывал глаза, слушая скрип паркета под ногами уходящей на цыпочках Пышки. Тревожные мысли не давали мне покоя. Вновь о том самом портале. Кто оттуда вылезет? Где он будет? И успею ли я придумать, как остановить сильного монстра? К тому же надо как-то умудриться эвакуировать из той зоны людей, которые вполне могут пострадать. А кто будет слушать годовалого ребенка? Сильные монстры могут играючи убить до сотни людей. Высокоуровневые – гораздо больше, и число возможных жертв измеряется уже тысячами. Ох-хо-хо, раздался из коридора громкий и очень знакомый голос. Я напрягся, это мне послышалось. Эх, хороша настоечка елки-моталки. Голос деда из коридора стал четче и громче, а затем я услышал, будто он шаркает ногами. Не поняла, услышал я маман. А что у нас дед в коридоре забыл, Рымба? Ты, ага, Рымба. Ща-щас, я понял, что Кузи рядом нет. Выскочил из кроватки и выбежал в коридор. Кузя деловито подбоченился, окинул родителей и меня полуприкрытым взглядом и выдал. Мда, а вот в наше время мда. А сейчас елки-моталки, продолжил голос. Родители прыснули со смеху, и я за ними следом. У нас, по-моему, второй Рымба появился, выдавил батя. Глава 14. Кабинет князя Демидова. Следующий день, 9:20 утра. Да, я нашел его. Это то, что мне нужно. Вскрикнул Демидов, чем удивил своего помощника. «Кого нашли?» – спросил тот. «Отличного ментала, Сеня». «Да что там отличного, шикарного!» – вскрикнул разгоряченный Демидов, лихорадочно поблескивая глазами. «Роберто Родригеса, это тот, о котором я думаю», – удивился Семен. «Так он же, да-да, ты прав, он стоит до хера денег, но он очень крут, поверь. Слышал, что он работает исключительно со страхами», – пробормотал его помощник. «Правильно слышал», — ухмыльнулся Демидов, потирая руки. «Эх, чувствую, весело будет». Семен сидел, растерянный перед ним в кресле. Не ожидал, что его хозяин наймет киллера из-за рубежа. Да он сам не думал об этом, пока ему не подсказал это Калидов, начальник министерства МБ, когда они в очередной раз парились в бане. «А чего ты паришься?» — сказал он ему, когда они сидели в парилке. «Закажи пацана Родригесу». И правда, зачем ему мотать нервы? Испанец сделает все тихо и профессионально. Есть, конечно, один минус. Услуги его были очень дорогими. Но этот чертов бастард заберет у него больше, если решит заявить права на наследство. А по законам имеет на это полное право. 200 лет назад император ввел закон, приравнивающий бастарда к наследникам. Титул им можно было не давать, а на все остальное они имели полные права. Надо ли говорить, что это взбесило все высшее общество, но от этого решение императора не изменилось. Очень уж он хотел подобия равенства для всех своих детей. «Это элитный маг, насколько я осведомлен», – пробормотал Семен. «Элитный, Сеня, элитный», – закивал Демидов. «Но потенциал ближе к архимагу, по баллам. А он точно согласился, или...» Семен не успел договорить. Он уже согласился, хохотнул Демидов. Я ему пока перевел авансы на депозит, положил остаток. Притом дорогу в Россию оплатил. На дирижабле? Покосился Семен. Да какой нахер дирижабль, Сеня? Раздраженно вскрикнул князь. Ну что ты, ей-богу. Конечно, мага-поезд, стрела. Через полчаса будет на Казанском, так что погнали. И я поеду с вами, спросил помощник. Ты что, боишься его? Засмеялся князь. Да с чего вы взяли? Побледнел Семен. Хорошо, сейчас вызову машину. Да не будет он к тебе в голову залезать, успокойся. Поднялся из-за стола князь, накидывая пиджак на плечи. Зачем ему тратить энергию попусту? И то верно, нервно хихикнул Семен. Чуть позже они уже встречали испанца. Тот ничем не выделялся, только что был загорелым, одетым в клетчатый костюм, и опирался на резную трость с металлическим наконечником. И, конечно, этот взгляд, который отличал всех менталов от обычных магов, пронзительный, цепкий, будто проникающий в душу. Демидов задержал взгляд на широкополой шляпе киллера с какими-то рунами, только из-за того, что та смотрелась совершенно по-идиотски, но промолчал, пряча улыбку под добродушием и почтением. «Добро пожаловать в Россию, Роберто», — слегка поклонился князь, и киллер ответил тем же, затем скользнул жутким взглядом по Семену, который поежился, и залез в лимузин. Демидов специально выбирал премиум авто для таких случаев. Киллер был молчалив, задумчив и внимательно слушал князя, который расплескался в информации о столице. Хотел он произвести впечатление и своим статусом, но это Родригеса не волновало. А добравшись до поместья, они сели за накрытый стол, который князь распорядился накрыть с размахом для себя несвойственным. Всегда мечтал отдохнуть в Испании. Там, говорят, великолепные пляжи, соборы, а природа аж дух захватывает. Так ли это? Произнесла Клавдия, его супруга, обращаясь к Родригесу. Я смотреть под другим углом на Испанию, с сильным акцентом ответил наемный убийца. Он еще раз ковырнул вилкой жаркое в горшочке и прожег взглядом супругу. Но пляжи хороший, скривился он в улыбке. Не врут. Князь покосился на Клаву, которая побледнела, и улыбка слетела с ее лица. Затем вытер жирный рот полотенцем, швырнул его на стол. «Роберто, кажется, нам с вами нужно обсудить кое-что», — обратился он к испанцу, и тот кивнул. «Да, думаю, что самое время», — отозвался гость. Когда Демидов вышел из-за стола вместе с ним, его остановила супруга, затем отвела в сторону. «Я что, дура, по-твоему?» — прошипела она. «Что делает этот киллер в нашем доме? Ты о чем вообще?» — картинно удивился Демидов. «Я все прекрасно вижу. Притом это ментал», — продолжала нагнетать супруга. «Ничего не хочешь рассказать?» «Нет, Клавдия», — холодно ответил он ей. «Давай, только не сейчас. Что у тебя за враг, если ты нанимаешь таких дорогих убийц?» Не унималась она. «Не нагнетай», — процедил Демидов, покраснев. «Сама догадываешься, зачем я его вызвал. Это вся суета из-за фабрики Смирновых. Что-то размах не тот», — язвительно ответила Клавдия. «Еще раз предупреждаю, не забивай этим голову. Это не твоя забота», — предупредил князь. «Все, у меня дела. Приятного аппетита». «Куда уж приятней», — скривилась супруга, затем кивнула. «Ладно, удачной беседы». Князь вернулся к застывшему в коридоре испанцу, который рассматривал большие часы с кукушкой. «Прошу извинить, семейные дела», — объяснил ему князь. «Пойдемте в мой кабинет, обсудим подробности сделки». Он повел киллера по коридору и вновь вернулся к напряженному взгляду супруги. Она не поверила, или это ему показалось. Младшая группа элитного детского сада «Сказка» в это же время. Понедельник в детском саду начался с моей победы. После завтрака к нам с Мишкой направилась Юленька, поигрывая в руке надувным молотом. «Чего это она?» — напрягся Мишка, хмуро поглядывая в ее сторону. «Сейчас узнаем», — хмыкнул я, — «но вряд ли будет драться». «Да кто этих психованных знает?» — пробормотал на ухо друг. «Вон, смотри, какой взгляд растерянный, того и гляди глупость какую сморозит». В это время Юленька оказалась напротив нас, ее обступил наш отряд, а Лена тревожно посмотрела в нашу сторону. «Вы серьезно?» — она обвела всех взглядом. Судя по ее напряженной ухмылке, она уже прокрутила в голове кого и как вырубит. «Я всего лишь поговорить. Оставьте нас», — обратился я к ребятам и девчатам, и все разбрелись по стендам. «Ну, говори, что надо». Мишка продолжал хмуро смотреть на нее, уже держа в руках большую деталь конструктора. «Полегче, сударе», — хохотнула Юленька, затем обратилась ко мне. «В общем, я подумала, и что надумала?» Улыбнулся я. «Я с вами», — ответила бестия, оскалившись. Затем обернулась в сторону демидовцев, которые бросали мрачные взгляды. «А то эти сюки достанут своими подлянками». «Хорошее решение», — одобрил я. «Тогда добро пожаловать в наши ряды». Я подозвал отряд. Все сцепили руки в центре и закричали. «Да, это я придумал. Такие жесты сплачивают отряды и всегда повышают боевой дух. В прошлой жизни у моего отряда был похожий жест, но там чуть посложнее были слова. Здесь же, судя по горящим глазам малышей, большего и не требовалось». Демидовцы остыли, ровно до обеда. Стоило мне отвернуться от стола, как уже сделали подлянку. Я вернул взгляд на стол и заметил перед собой большую тарелку с супом, из которой тянулись струйки пара. Схватил ложку и попытался зачерпнуть содержимое, но заскреб по столу, не понял. Еще раз зачерпнул, но ровно с таким же эффектом. Рядом икнул удивленный Мишка. «Ха-ха, посмотрите на этого дурачка!» Засмеялся в стороне Демидов-младший, и его поддержали остальные сторонники. Кто-то прыснул, кто-то захихикал, а кто-то загоготал словно жеребец. Не смеялся лишь Андрюша, толстячок из лагеря Каленьки Демидова. Он лишь скривился в улыбке и напрягся, слегка покраснев. А затем я понял, что происходит. Провел рукой, якобы смахивая блюдо со стола, и рука прочертила воздух. «Это же иллюзия», — ахнула Юленька. «Вот это да», — еще раз икнул Мишка и поднял руку, обращаясь к Лене, которая стояла в стороне и разговаривала о чем-то с Анфисой. «Елена Юрьевна, тут магию используют». «Что?» Лена тут же развернулась в нашу сторону. «Да, это было жутким нарушением. Я помнил одно из правил, которое озвучивала директриса, когда я только пришел в сказку. Кто это сделал?» Указала она рукой на расплывающееся передо мной блюдо, через пару секунд его будто ветром сдуло. Я не горел желанием ябедничать. Притом уверен, что ума у девушек хватит проверить магический след. Что они и сделали. Руки Анфисы засветились и потянулись к толстячку Андрюше. Он первый день в младшей группе и уже примкнул к лагерю моего врага, что не удивило. «Сегодня я поговорю с твоими родителями, Андрей», — строго обратилась к нему Анфиса. «Я ничего не делал», — захныкал он. «Нет, Андрей, ты сделал», — вновь ответила Лена. Пусть и более мягко, но взгляд был ее совсем недоброжелательным. «Ты нарушил одно из основных правил, использовал магию вне занятий». Андрюша сразу надул губы, выскочил из-за стола. «Да, справедливость восторжествовала». Демидов-младший погрустнел. «Но я понимал, что нужно нанести еще один удар. А то ты смотри, расслабились, понимаешь ли. После обеда мы собрались на улице, точнее, на игровой площадке, с Мишкой и Юленькой. Предлагаю всех замочить, начало бестия, выпустить кишки». «Ну ты как всегда», — нервно хохотнул мой друг. «Тут надо тонко действовать». «Да, именно», — кивнул я. «И чтоб болезненно для них было. А еще не забывайте, что нужно обойтись без жалобы родителям». «Может, соревнование?» — спросил Мишка. «Хаем», — я осмотрел площадку. Покосился на песочницу. «Да, соревнование. Причем вон там». Я показал в сторону, и Юленька вздохнула. «Опять никого бить не будем. Скучно». «Поверь», — засмеялся я. «Будет весело». Песочница, спустя полчаса. Песочница была достаточно большой, чтобы внутри нее поместилась вся младшая группа. Демидов-младший нашел ветку, разделил песчаную площадку на две части. Мы, слева, демидовцы, справа. А затем я предложил состязание. Чей отряд построит за отведенный час самую высокую башню, тот и выиграл. На интерес соревноваться неинтересно, вышел вперед Коля Демидов. «Значит так, кто проиграет, месяц снабжает конфетами победителей. Идет?» – кивнул я этому засранцу. «Тем лучше. Значит, мотивация у моих бойцов будет еще сильней». Лена с Анфисой заметили активность. Подошли, наблюдая за подготовкой к строительству башни. Когда все вооружились лопатами и ветками, я собрал всех своих. «Значит так», — обвел я каждого серьезным взглядом. «Чтобы башня не упала, основание ее должно быть крепким». «Согласен», — кивнул Мишка. «Я начну и возьму пару помощников». «Я помогу», — ответила Юленька, уже сжимая здоровенную лопату. «Не сомневаюсь», — оценил ее орудие труда Мишка. «Тогда все вместе лепим основание», — подтвердил я. «Затем, Миша, ты остаешься с Юлей на основе, продолжая укреплять ее. Остальные лепят этажи. Я закрепляю за всеми». На том и порешили. Попросили Лену скомандовать старт. Она откуда-то откопала свисток, а потом дунула в него. По площадке разнесся громкий сигнал. Понеслась. Юленька меня удивила. Как только Лена засвистела, бестия будто с цепи сорвалась, начала загребать лопатой песок и шлепать на указанное мной место. Уже через пару минут образовалась куча, которую Мишка и все остальные, включая меня, начали утрамбовывать. Враги не дремали. Андрюша, здоровяк Федя и еще несколько крепких пацанов уже накидали такую же кучу. «Ну что, выкусили, куски дерьма?» — крикнул нам Демидов-младший. «А ну, не ругайся, Коля!» — прикрикнула на него Лена. «Это еще что такое, чтоб я больше такого не слышала? У вас соревнование?» «Нет, уже нет. Теперь это битва. Если мы проиграем, наказание будет унизительным. Еще я из дома конфеты для Демидова не носил. Сейчас, разбежался». Юля продолжала накидывать песок и случайно задела первый этаж, который уже появился благодаря нашей слаженной работе. «Ха-ха, а мы опережаем этих гадов, на полметра точно». И Демидов понял, что они отстают. В основании нашей получающейся башни ударил камень, и твою мать, все рухнуло. «Это нечестно», — крикнул я, — «они жульничают». «Что такое случилось, Сережа?» Подошла к нам Лена. «Камнем башню разрушили», — пробурчал я. «А это нечестно». Лена посмотрела в сторону ухмыляющихся демидовцев. «Ну а что она сейчас могла доказать?» «Проморгали. Мы будем пристальнее следить за ними», — пообещала воспитательница. Я заметил, как работа замедлилась, и решил приободрить коллектив. «Так, собрались», — крикнул я. «Почувствуйте сладкий вкус победы и конфет, которые дарит вам эта мелюзга. Давайте шустрей. Мы обгоним их, надерем им задницы», — крикнула Юленька, шлепая лопатой по основанию и утрамбовывая песок. «Юля, тебе такое же замечание». Услышали мы голос Лены. «Не ругайся, да говно вопрос», — ответила бестия. «Юля», — вновь крикнула ей покрасневшая и растерянная Лена. «Она не будет больше ругаться», — ответил я воспитательнице и подошел к бестии. Она взмахнула лопатой, и я остановил ее на пару секунд. «Я тебя очень прошу, не матерись», — обратился я к ней, взглянув в большие карие глаза. «Враги только и ждут, чтобы нас наказали». «Ладно, буду сдерживаться», — пробурчала Юленька. «Отойди, а то задену». И вновь принялась махать лопатой, как заведенная. Сколько же в ней силища и выносливости. Прям воительница. Мне она напомнила девушку Киру из прошлой жизни, которая была в моем отряде. Такая же грубая и мощная, хотя менее кровавая. Юленька гораздо жестче ее и страшно непредсказуема. Я принялся за дело, продолжая координировать действия своего отряда. И Мишка молодец, вон как пыхтит, старается. Хотя один раз башня, достигнув моего роста, рассыпалась. Но и у демидовцев дела шли не очень гладко. В итоге час мы провели не зря. Когда оставалось до истечения времени около 2 минут, наш отряд обогнал демидовцев. «Да что вы как тормоза, быстрее, черти!» — кричал на своих бойцов Демидов-младший, пытаясь подгонять их, но это была неправильная тактика. В ответ начал огрызаться Федя, затем взмокший Андрюша, у которого началась жуткая одышка. И вот толстячок задел своим пузиком башню, неловко повернувшись. «Ай-яй-яй, как же так, бедняжки?» «Конечно, половина башни осыпалась. Ты, жирный хряк, можешь поаккуратнее своим салом трясти, из-за тебя мы проиграли», — взорвался Коленька Демидов, подлетая к нему. «Да ты сам пошел нахер», — закричал Андрюша, тоже покраснев, как переспевший помидор. «А ну, прекращаем материться», — возмущенно крикнула Анфиса, — «иначе пожалуемся родителям». Но Демидов-младший всех там настолько достал, что этот крик потонул в море ругани. «А ты чего рот разинул, засранец?» — крикнул Коленька на Эдика. «Ах вот как, засранец, говоришь», — зарычал в ответ Эдик. «Эх, Коля, зря ты его тронул». Мы остановились. Наша башня была выше моего роста, а башня врага разрушена. Смысла не было продолжать. «Смотрите, сейчас что-то будет», — обратился я к своему отряду. И это произошло. Эдик с Демидовым-младшим сцепились в драке, падая на остатки песочной башни. Они начали метелить друг друга кулаками, а остальные пытались их разнять. «Эй, ну зачем вмешиваться?» Я наблюдал, как воспитательницы растащили драчунов в разные стороны. Пусть бы еще побили друг друга. Каждый из нас смеялся, радовался. Лена посмотрела на свои часы на руке, затем свистнула. Это означало, что время подошло к концу. «Победа!» — закричал я, воздевая руки к небу. И все из моего отряда радостно закричали в ответ. «Мы сделали их! Мы победили!» — кричал Мишка. «Надрали им жопы!» — крикнула Юленька. Но за возмущенными криками демидовцев воспитательницы не услышали ее ругательства. Они сжульничали. показал в нашу сторону заплакавший Андрюша. «Ути-пути, иди, пожалуйся мамочке». «Все честно», — ответила ему Лена. Победила группа Сережи Смирнова. А мне было приятно. И не только то, что я услышал итог соревнования из уст Лены. Она признала, что я лидер в этой группе. Одно дело услышать это от малышей, совсем другое, когда и взрослые подтверждают тот же факт. Схватка была яростной, поэтому все были по уши в песке. После того, как мы отмылись в душевой, еще погуляли на улице. И к нам подошел Демидов-младший. На лбу и скуле я заметил синяки. «Хорошо тебя потрепал Эдик. Жаль, что мало». В общем, условия были обозначены, хмуро пробурчал он, враждебно посматривая мне в глаза. «Каждый день, пакет конфет, в течение месяца». А затем он ушел, пару раз пнув камни, которые встретились у него на пути. «Да, сладкая победа», — прокомментировал Мишка. «Дай пять, командир». Мы с Хлопком встретились ладонями, и Юленька подошла к нам, провожая нашего врага испепеляющим взглядом.